Глава 10. Она приехала в аэропорт за 40 минут до отлета. Показав служебное удостоверение сотрудника ООН, Лона вошла в здание аэропорта и нашла их двоих, сидевших в баре за столиком в ожидании разрешения на посадку. Увидев Лону, Эльдар уже не удивился. Он поднялся, улыбаясь своей обычной широкой улыбкой профессионального дипломата. «Как дела, Лона?» — спросил Эльдар. Дронго молчал. «Спасибо, все в порядке». Она села за их столик и достала сигареты. Эльдар щелкнул зажигалкой. Лона смотрела на Дронго и молчала. Видимо, Эльдар понял, что он лишний. Он виновато посмотрел на часы, поднимаясь. «Пойду позвоню», — сказал он и быстро вышел из бара. Лона продолжала молчать, глядя ему в глаза. Неизвестно почему, он вдруг почувствовал себя подлецом. «Я не думал, что ты приедешь», — тихо сказал Дронго. «Я тоже не думала до последней минуты», — просто ответила она. «Я уезжаю». «Вижу». «Зачем ты приехала?» — сумел выдавить он. «Сама не знаю». «Попрощаться захотела еще раз». Он промолчал, говорить было не о чем. Наконец она убрала сигарету. «Ты больше не приедешь в Америку?» — внезапно спросила Лона. «Не знаю». Он постарался быть искренним. «Наверное, не приеду. Я ничего не могу заранее знать». «Да-да», — проговорила Лона, вставая. «Видимо, ты прав. Мне не следовало приезжать. Прощай. Не надо меня провожать». Он остался сидеть, не сказав больше ни слова. Просто сидел и пил кофе, который никогда не любил. Через несколько минут в бар вернулся Эльдар. «Куда делась Лона?» — удивился он. «Она уехала домой», — мрачно ответил Дронго. «Да», — совсем не удивился Эльдар. «У красивых женщин свои причуды». «Может быть. Ты помнишь Инну?» — вдруг оживился Эльдар. «Ведь мы оба были в нее влюблены в школе. Сначала ей больше нравился я, а потом, кажется, ты. Она была очень красивой девочкой. Весь класс бегал за ней, но ей почему-то нравились только мы двое. Знаешь, до сих пор не могу понять, почему именно мы двое, ведь мы были такие разные. Вот я и говорю, у красивых женщин свои причуды». «Да», — согласился Дронго, думая о Лоне, — «у каждой свои». Он профессиональным жестом провел рукой под крышкой столика и что-то нащупал. «В 9 классе я был очень обижен на тебя, когда она ушла с тобой после вечеринки. Ты ведь до этого не выносил присутствие девочек, помнишь?» «Нет, честно говоря, не помню. Столько лет прошло». Он осторожно трогал этот предмет двумя пальцами. «Да, сейчас смешно это все вспоминать». «Смешно», — кивнул Дронго. «Слушай», — загорелся Эльдар, — «только откровенно, ты ведь потом встречался с ней?» Сомнений не было. Это был жучок, прикрепленный к нижней крышке стола. «Да, спустя 5 лет после школы. Мы тогда окончили университет. Она филфак, а я юридический». «А я в это время учился в Москве», — согласился Эльдар. «Но потом приехал и отбил ее у тебя. Ты еще тогда на меня очень злился». «Да нет, к тому времени мы с ней уже поссорились». «Как глупо», — подумал Дронго. «Кто-то прикрепил здесь этот жучок». Он убрал руку. «Ты с ней спал?» «Кажется, да. Всего несколько раз». «Она была девушкой?» — вдруг спросил Эльдар. «Когда я с ней встречался, уже нет. А я думал, ты ее первая любовь. Очень тебе завидовал. Ему сейчас вообще не хотелось вспоминать никаких историй». «Как видишь, напрасно. После окончания юрфака я уехал в другой город и больше с ней не виделся». «Никогда?» «Никогда. Они переехали через несколько лет, кажется, в Ставрополь. Ее отец был военным». «Когда это было?» Эльдар показал жестом официантке, чтобы она принесла еще 2 чашечки кофе. «Да, тогда еще был Советский Союз». «Это было еще до нашей эры». «Ты когда прилетишь снова в Америку?» «Не знаю». Оба посмотрели внезапно одновременно на дверь. Там снова стояла Лона. Она глядела как-то строго и печально. Не говоря ни слова, она вновь подошла к их столику. Они поднялись почти одновременно. Лона подошла совсем близко, глядя в глаза Дронго. «Постарайся вернуться еще раз», — сказала она ему и, повернувшись, вышла. Когда Дронго сел за столик, он еще раз характерным жестом провел под крышкой стола. Внизу уже ничего не было. Ошибиться было невозможно. На душе было мерзко и слякотно. Прощание с Эльдаром не получилось. Они просто обнялись, и он пошел к самолету. Еще несколько часов воспоминание о жучке не давало ему покоя. Неужели подлец Тадеуш был прав? Ему не хотелось в это верить. Но и не верить было нельзя. Выезжавший из аэропорта Эльдар переложил жучок из одного кармана в другой, включив магнитофон, и под музыку блюза улыбнулся своей обычной широкой улыбкой дипломата.